Глава 11. Следующие 3 часа прошли на удивление спокойно. Я все же отыскала карту, изучила ее. Затем уселась за стол и составила глобальный список того, что необходимо для открытия школы. Вписала вообще все. Выглядело пугающе, аж голова загудела. Еще возник затык, который касался педагогического состава и учебной программы. Пришлось уговорить Саю остаться в кабинете, а самой отправиться на поиски управляющего замком. Может, он в курсе наличия каких-либо документов по той предыдущей школе? Увы, управляющий не знал. А еще он, как и прочие обитатели замка, был сильно напуган. Я отыскала управляющего там, где и остальную прислугу, на кухне. Кажется, для них это был последний оплот. Увидав эти перекошенные лица, я выпрямила спину и попыталась успокоить. Вероятно, в сотый раз напомнила, что Сайгерс — это временно. И меня даже услышали. Но разговор все равно получился не очень приятным. Впрочем, зацикливаться я не стала. Вновь сосредоточилась на делах. Списков нет. Как отыскать бывших преподавателей, пока неизвестно. Что ж, я стала размышлять, как в этих обстоятельствах быть. Вернувшись в кабинет, я измерила его шагами, а в какой-то момент случилось невероятное. Моя питомица вдруг вскочила на лапы, встряхнулась и исчезла в серебристом мареве. У меня аж рот приоткрылся. Что? Конечно, я занервничала. Не сразу, но все же сообразила отправиться в зверинец. Сая обнаружилась в одном из общих вольеров, она кормила щенка. Тот факт, что монстриха телепортировалась, дошел до сознания не сразу и вызвал короткую вспышку грусти. Ну вот, даже собаки могут телепортироваться, а мы нет. Одновременно возник вопрос. Если у сайгерсов есть такое умение, то почему не сбежали от живодеров? Точного ответа я не знала, но предположила, что дело в общем состоянии. Сейчас монстры выглядели принципиально лучше, чем когда мы пришли в ангар. Вторая важная мысль. Если может телепортироваться Сая, значит, с большой вероятностью могут и остальные. Но если звери способны покинуть клетки в любой момент, кто знает, как они себя поведут? Стало тревожно, но я вздернула подбородок и объявила всем обитателям. Отлично. Значит, завтра вас и отпустим. На голос оглянулись все. Даже отвалившийся от мамкиной сиськи щенок. Сая лизнула отпрыска в морду, а через пару секунд ее снова овеяло свечение, и самка появилась рядом со мной и выразительно дернула мордой, мол, ну что, идем? Идем, вздохнула я. Потом был обед. Слегка осмелевшая Дара отыскала меня и пригласила в столовую. При виде монстрихи служанка осенила себя защитным знамением, но порождение мертвых земель и не заметила. Сая была увлечена следованием за мной. Я не возражала. После обеда мы направились в телепортационный зал, где я вновь применяла талант, но уже более осмысленно. Теперь я вполне четко ощущала разрывы силовых нитей и взывала к таланту не хаотично, а при соприкосновении с ними. Несколько раз мне удалось перенаправить целую, но смещенную нить. Из приятного мысли вели себя прилично. Воспоминания, связанные с Греем, не убегали. Вторая приятность — я не уснула. Сейчас не было того перенапряжения, что случилось вечером. Сам сон при работе с аркой тоже был объясним. В данном случае магическая работа была медитативной. При слишком длительной медитации, да еще в утомленном состоянии, уснуть проще простого. Сейчас я держалась. В какой-то момент над духом раздалось бодрое клац, и, распахнув глаза, я увидела, что Сая вновь исчезает. Пришлось закончить с аркой и отправиться в зверинец, чтобы убедиться в местоположении монстра. Заодно я выяснила, что конюх, невзирая на бледность и дрожание рук, не забыл покормить моих собак. Кстати, от привезенных из питомника запасов осталась лишь треть. Самка обнаружилась в вольере, правда, уже в собственном. Она вновь занималась щенком, а я уточнила. «Ну что, покормишь и опять со мной? Или останешься здесь?» Монстриха смачно зевнула, из чего я сделала вывод, что она набегалась. «Ладно», — я махнула рукой. «До завтра». И уже строже обращаясь ко всем. «Очень прошу, ведите себя хорошо». Монстры вроде услышали и даже отнеслись с пониманием. А вот герцог оказался менее приличным. Мы столкнулись во дворе. Он и его люди как раз спешивались. Увидав меня, Грей заломил бровь и воскликнул с наигранным удивлением. «Как? Ты еще жива?» Я скорчила ему рожу и пошла искать кого-нибудь, кто покормит меня, ну и этих утомленных мужчин, ужином. Мне было что обсудить с Греем, но я отложила разговор до того момента, как он поест и подобреет. Правда, объяснять про телепортацию собак я все же не стала. Сразу перешла к сути. «Сайгерсов нужно отвезти к границе. Сможешь это организовать?» Муж посмотрел устало, но без злости. Ответил с неохотой. «Смогу. Но кому-то придется убедить монстров залезть в клетки. В те, в которых мы вывозили их от Бонни». Я сосредоточенно кивнула и тут же уточнила. «Сможем сделать это утром?» Грей переглянулся с мужчинами. Те реагировали уже не настолько бурно, как утром. Мой запал их уже не смущал. Напряженность, разумеется, была, но... «Конечно, Грей», — сказал Рэйм. «Какой он все-таки приятный». «Да, сделаем», — поддержал Нат. Я улыбнулась. «Что ж, в таком случае до завтра», — сказала певучая и встала из-за стола. Мужчинам явно хотелось обсудить что-то еще, я была лишней. Да и усталость накатила. День выдался непростым. Хотелось уединиться, проверить почту и просто лечь в постель. Но... просто не получилось. В спальне меня ждала неожиданная сложность. Обломки, убитые Грэем двери, той самой, которая вела в совместную спальню, убрали, а новую дверь еще не поставили. Вместо этого остался голый с покореженным косяком проем. «А...» — прокомментировала я. Растерялась, только вызывать Дару все же не стала. Поморщившись, я решила, что одну ночь уж как-нибудь переживу. Затем был разбор не такой многочисленный, как в день прибытия в Нортайм, корреспонденции. Письма от мамы опять не было. Отчим тоже не писал. И новые мысли о школе. Школа нужна. Маги еще нужнее. А списки и документация по теме – тот вопрос, который необходимо обсудить с мужем. Но не прямо сейчас. Грей Морвель. Когда Ари вышла из зверинца в компании Сайгерса, внутри началась буря. Эмоции, которые я так старательно сдерживал, взяли верх. Я злился и боялся. Меня буквально корежило от желания задвинуть Ариадну к себе за спину и уничтожить монстра. Не уничтожил. Зато наговорил любимейшей супруге всего. Чего мне стоило уехать на рудники, только светлые силы и знают. Соратники смотрели как на психа, но что я мог? Ариадна невыносима, упряма. Если что-то решила, никто ей не помешает. Уж я-то знаю. Не девушка, а непробиваемая стена. Когда уже подъезжали к рудникам, Рэйм не выдержал и спросил. «Что, если эта тварь ее действительно сожрет?» Ответа у меня не было. Я просто не желал об этом думать. Нет, и все. Как итог, я погрузился в насущные дела. Мы опять осматривали местность, оценивали пути отхода отряда, изучали следы гардхов. Тропа, по которой смертоносные монстры ходили в мертвые земли, была широкой. Следов море. Однако оценить поголовье мы все равно не могли. «И все-таки почему здесь?» — пробормотал Вангард. «Нелогичное поведение для зверя обосновываться там, где нет кормовой базы». «Ну, эта база довольно близко», — парировал Нат. Рэйм хмыкнул и предположил. «Может, в мертвых землях гардхам грозит опасность? Может, поэтому они не желают возвращаться?» Мне эти слова не понравились. Я тоже размышлял о причинах странного переселения и версию с опасностью рассматривал. Но чудовище принципиально сильнее людей. Если даже они боятся, что тогда делать нам? «Твари из мертвых земель к нам не ходят», словно прочитав мои мысли, хмуро напомнил Нат. Прямое противоречие. Чудовища не ходят, а гардхи поселились. Правильнее сказать, не ходили, — буркнул Вангард. Но что, если ситуация постепенно меняется? Мы не знаем, что именно удерживает тварей там. Он мотнул головой в сторону далекой черной полосы. Может, некий барьер, может, что еще. Но вдруг этот барьер ослабевает, и скоро к нам повалят не только гардхи с айгерсами, но и другие. Прозвучало очень здраво, но... «Не нагнетай», — попросил я. А сам подумал. Может, действительно сунуться на территорию некромантии и проверить? Правда, ходить туда не только опасно, но и запрещено. Если имперские службы узнают, то никакая транспортная блокада не поможет. Доберутся. Примчится какой-нибудь лорд Эртрай и голову оторвет. Чтобы идти в земли, нужно отдельное согласование. Ну и отчаяние самоубийцы, конечно. Более того, я, будучи герцогом, обязан присматривать за этой границей и лично наказывать нарушающих ее людей. В этом смысле Бонни очень повезло. Очень. Но неважно. «Неважно», — сказал уже вслух. «Работаем». И мы развернули карту, чтобы прикинуть, где устроить смотровые точки. На охоту твари ходят ночью, нам нужно проследить, когда именно, определить закономерность. По текущим данным, охотятся эти монстры не так уж часто. Но данные, полученные моими предшественниками, могли устареть. Смотровые точки следовало устроить как можно дальше, потому что неизвестно, как гардхи себя поведут, если учуют человека. Ситуация была слишком опасной, но я не собирался отступать. Гардхи выходят ночью, но находиться возле рудников опасно в любое время суток. К счастью, в этот раз все прошло гладко. А вот по возвращении домой меня опять подбросило. Эмоции взвились вихрем, когда увидел Ариадну. «Как? Ты еще живая?» — не сдержал иронии я. Жена, которая, выйдя из зверинца, как раз пересекала двор, состроила неприятную гримасу. На этом приветствие закончилось. Меня мучили вопросы о самке Сайгерса, о том, что творилось в мое отсутствие в замке, однако спрашивать я не стал. Лучше выясни услуг. А часом позже, после ужина, Ария объявила, что тварей пора отпустить. У меня были иные планы на завтрашний день, но я их мгновенно отодвинул. Чем дальше монстры пустоши от моего замка, тем лучше. А уж если жену перестанет сопровождать клыкастая зверюга, то счастью моему не будет конца. В своей радости не учел я только одного. Я не додумался, мне и в голову не приходило, что следующим утром Ариадна нарядится в костюм для верховой езды и заявит, что едет с нами. «Просто загони всех своих собак в клетки и возвращайся к себе!» — рявкнул я. «Мы сами справимся!» Не согласилась. Уперла руки в бока. Она смотрела так, будто это не ей, не Ариадне Тарс Морай, а ныне Морвель, 2 года подряд читали лекции об опасности отравленных некромантией территорий. Будто она знать ничего не знает. «Ари!» Начал заводиться я. Бесполезно. Мы едва не поссорились, а на помощь Ариадне явился монстр. Все та же самка, которая однозначно была лидером стаи и которая прониклась к пустоголовой девице особой симпатией. Против 2 шипящих женщин я оказался практически бессилен. После долгих колебаний процедил. «Хорошо». В мобильные клетки сайгерсы переходили добровольно, по первому слову Ариадны. Она же, эта пустоголовая Ари, собиралась закрыть клетки, причем голыми руками. Но я не пустил. Меня, в отличие от жены, за своего не принимали, только я не собирался дружить с тварями. Нарычав на каждого, я сотворил магические щипцы и лично закрыл все замки. Снова призвал магию, чтобы вытащить клетки из зверинца и установить на телеге. При этом в голове закономерно крутился вопрос. А как Сая это выбралась? Причем во второй раз. Ответа не было, а ну и без с ним. Неважно. «Лошадь герцогини приведите!» — рявкнул уже на конюхов. Сами лошади от соседства с монстрами взбрыкивали и дрожали. но им, как и отряду сопровождения, пришлось терпеть. Отдельный повод для нервов — это Сая, бежавшая рядом с лошадью Ариадны. Все 2 часа поездки она держалась у стремени, не отступая ни на шаг. Зато потом все. Мы добрались. Ежась от неприятных ощущений, которые вызывала близость мертвой земли, сгрузили клетки на землю и... «Ну, Ария», — прорычал я. Жена поняла с полувзгляда. «Не волнуйся, все будет в порядке». Ариадна не просто верила. Пребывала в какой-то альтернативной реальности, порожденной ее вопиющим упрямством. И это сработало. Едва мы открыли клетки, звери устремились прочь. К черной, словно вымершей полосе. Ушла и Сая. Самка несколько раз оборачивалась, чтобы взглянуть на временную хозяйку. Мелкий несуразный щенок семенил за матерью. Монстр, а смешной. Рейм, маги и стражники пребывали в шоке. Им не верилось в подобный финал, он был невозможен. А мне бы расслабиться, выдохнуть, порадоваться тому, что все хорошо закончилось, но я слишком перенервничал. Причем не за себя. «Любимая, я тебя придушу», — шепнул я, приблизившись к Ариадне со спины и приобняв за талию. «Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Не послезавтра, так...» «Да, дорогой», — перебила она. «Я тоже тебя люблю». Лица я не видел, но Ари точно улыбалась. А потом она развернулась в моих объятиях и сказала. «Ну все». Можешь опять ехать на свои рудники. Я растерялся, замер, как какой-то чурбан, не в силах отвести взгляда. Ариадна Морвель. Моя личная катастрофа. Угораздило же меня вляпаться в эту историю. Чем я прогневал небеса? «Грей!» — вновь позвала Ари, и я очнулся. Нахмурился и спросил. «А ты куда?» «Разумеется, в замок», — ответила эта беда, отстраняясь. Я вернулся на отряд и подозвал 3 уже знакомых жене стражников. Проводить леди в замок я поручил именно им. Но расстались мы, конечно, не сразу. Половину пути проехали вместе. Я отпускал Ариадну с тяжелым сердцем. Вдруг снова что-нибудь натворит. С другой стороны, хуже, чем с Сайгерсами, уже не будет, а от тварей мы избавились. Значит, можно все-таки расслабиться. Других чудовищ из пустоши на территории герцогства нет. Ариадна. Отсюда, издалека, замок, который высился на горе, выглядел очень внушительно. Я прямо залюбовалась. А когда свернули на подъездную дорогу, поняла, что надо изменить маршрут. Приподнявшись на стременах, я скомандовала стражникам. «Едем в город». Старший растерялся. Он посмотрел сначала на меня, затем на сильно отставшие от нас телеги, будто среди телег мог затесаться грозный, давший иное поручение герцог. Потом выпалил. «Но ваша светлость, его светлость велел...» «В город!» — упрямо повторила я. Я первая повернула в сторону города и пришпорила лошадь. Теперь в отсутствии Саи и прочих монстров лошадь вела себя спокойнее. Я с удовольствием держалась в седле. «Леди Ариадна!» — раздался грозный оклик. «Но что они мне сделают? Я как бы хозяйка. Вот и пришлось стражникам подчиниться. Они пыхтели, скрипели, сверкали глазами, а поделать ничего не могли. Впрочем, зря нервничали. Ничего ужасного или неоднозначного я не планировала. Мне хотелось еще раз осмотреться и прикинуть хотя бы в теории, где можно разместить школу. Но для последнего, конечно, требовался специально обученный человек. В итоге, когда уже подъехали к центральной площади, я спросила у старшего. «А где тут ратуша?» Стражник указал направление, и мы продолжили путь. Тот факт, что прошлый мой визит остался без внимания градоначальника, выглядел странно. Но изначально я этот момент упустила. Даже не вспомнила о том, что городом должен кто-то управлять. Причина такого невнимания оказалась очень жизненной. Неделю назад градоначальник уехал на воды. Надеялся поправить здоровье после перенесенной недавно болезни, а подручных было всего ничего. В ратуше меня встретили три тщедушных клерка. На этом управленческий аппарат и заканчивался. Я не знаток, но я напряглась. То есть вас всего четверо? Для управления целым городом? И вы справляетесь? Ну, как можем, ваша светлость, нервно ответили мне. После короткой беседы я поняла, что виной всему тот же общий упадок. Когда-то этот город процветал, а сейчас... ну, так. Население не вымирало, но маги уехали. Денег не хватало и дальше по списку. Проблемы не смертельные, но много. Ладно. А что насчет состояния городских зданий? По-разному, ваша светлость. Те, что в частном владении, в основном в порядке. С муниципальной собственностью сложнее. Муниципальная собственность? А она есть? Через 5 минут мы уже разглядывали схемы 2 кварталов. Правда, когда объяснила, что меня интересует создание школы магии, энтузиазм клерков поугас. Это очень сложно, ваша светлость. Там же такие требования к безопасности. Нужна дополнительная магическая защита, чтобы маги ничего не подпалили и не взорвали. Если не сделать защиту, горожане будут недовольны. А недовольных мы убедим. Оптимистично улыбнулась я. После короткого чаепития, устроенного прямо в кабинете начальства, меня повезли на осмотр объектов. Стражи, приставленные Грэем, снова стонали. Пришлось применить тайное оружие, строгий взгляд. Мне продемонстрировали полупустой многоквартирный дом и особняк, который прежде арендовала богатая торговая гильдия, возившая в Нортейм товары. Особняк понравился особенно сильно. Но тут, как и в замке, требовался ремонт. Почему-то вообразилось, как подхожу к Грею и, протянув ладошку, говорю: «Дорогой, отдай денег». На этом все. Герцог закатывает глаза и почти плачет, понимая, что содержание жены встанет ему очень дорого. Тот факт, что это не на платье ленты-башмачки, значения уже не имеет. Главное, я его вот-вот разорю. Прелесть заключалась в том, что никакой жалости я в этот момент не испытала. Ни тени. Как хочешь, а деньги на школу найди. Правитель ты или кто? Отлично. Есть что-нибудь еще? Другие объекты? Вынырнув из фантазии, вопросила я. Подходящих не было, но мы поехали на обзорную экскурсию. Как ни странно, невзирая на общее запустение и упадок, тут имелся и богатый квартал. Особняки... ну, так. Симпатичные, но без излишеств. В целом скромно. А еще тихо, но возле одного наблюдалось оживление. Мы увидели слуг, а затем подъехавшую карету, из которой вышел пухлый с зализанными назад темными волосами человек. Тут-то меня и дернули. «Леди Ариадна», — подъехав вплотную, шепнул старший из стражников. «А давайте-ка развернемся. Лорду Грею точно не понравится, если...» «А что такое?» — перебила я недоуменно. Пауза, косой взгляд на клерков, и мне объяснили. «Тот мужчина — это бывший наместник, лорд Шакрэм. Они с его светлостью не очень ладят». «Да, я поняла». Кивнув, я очень плавно, дабы не привлекать лишнего внимания, развернула лошадь. Подручные градоначальника тоже подсуетились. Показалось, что попадаться на глаза Шакрэму не хотел никто. Все, мы уехали. Спокойно, благополучно, так ни с кем и не столкнувшись. Неприятности настигли лишь вечером, когда Грей Морвель вошел в столовую, где я смиренно ожидала его к ужину, и сказал вместо приветствия: «Ариадна, а может тебя привязать к ножке кровати?» Не поняла я. А он выпалил: «Зачем ты поехала в город? Ведь пообещала, что едешь в замок». И уже с рычанием: «Ариадна!» Грусть заключалась в том, что поездка прошла хорошо, а значит, и поводов для рычания не имелось. Я была невиновна. Но прислуга, находившаяся в этот момент в столовой, сочувствовала именно Морвелю, а вовсе не мне.